Ефремов начал новую жизнь в Амхате с работы. Он не стал реорганизовывать труппу, не стал менять прежние спектакли, тем более, что менять пока было не на что. Работа. Работу он любил и работать умел. И он сразу впрягся в деловой ритм привычного дела. Было взято к постановке на первых порах две пьесы. «Дульсинея Тобосская Володина» и «Последние Горького». Ставил и тот, и другой спектакли сам Ефремов. Володинская пьеса, полулегенда, полусказка с философским уклоном, была среднего литературного достоинства. Такой получился и спектакль. Приятный только. Звезд, как говорится, с неба не хватал. Зато последние стали настоящей режиссерской удачей. Ефремов избежал горьковской тяжеловесности, и спектакль получился изящным, острым и, на удивление, современным. Даже само название «Последнее» вдруг стало читаться определенной частью труппы, как философское отношение нового худрука к теперешнему художественному багажу театра. Он как бы говорил этим спектаклем, что искусство театра, не отражающее день сегодняшний, обречено на вымирание, как персонажи горьковских последних. А что же было современным отражением в драматургическом портфеле театра? Была пьеса Рощина «Валентина Валентина». О чем она? В общем, о любви. О любви двух молодых людей на фоне двух семей. Двух семейных неурядиц. Такие пьесы Ефремов умел ставить, и спектакль получился лиричным, изящным, очень узнаваемым. Он много лет счастливо стоял в репертуаре и оставался какое-то время после трагического раздела театра в репертуаре на Тверском бульваре. Но рощинские пьесы, несмотря на их талантливость, не могли удовлетворить министерское и партийное начальство. Необходим был проблемный спектакль о его величестве рабочем классе. И такой спектакль был поставлен в Амхате в 1972 году главным режиссером театра Олегом Николаевичем Ефремовым. Спектакль назывался «Сталевары». Пьеса Бокарева, композитор Колмановский, текст песен Матусовского. Спектакль получился поистине масштабным. Заняты были лучшие актеры. Евстигнеев, Невинный, Расцветаев, Гуляева. На сцене ставились и решались глобальные вопросы производства. Более того, само величество производства, отодвинув теорию полновластной практикой, заняло собой сценическое пространство театра. Под звуки бравурной музыки открылся мхатовский занавес с чайкой, и ошеломленный зритель невольно вдавился в спинки кресел. Перед ним, на расстоянии вытянутой руки, торжествующе грохотал на самом пике рабочей нагрузки сталелитейный завод. Нет-нет, я не оговорился. Не художественное воплощение завода, а именно завод. Дымили мартеновские печи, разливалась сталь, горели смотровые глазки металлических заслонок, бегали тележки электрокаров, рабочие в брезентовых робах ловко шмурыгали совковыми лопатами, забрасывали в жерло раскаленных печей нужные добавки. Все крутилось, вертелось, шумело, гремело и на полной скорости устремлялось в светлое будущее. Это был триумф. Триумф театра, актерского коллектива, постановочного цеха. Триумф нового художественного руководителя и режиссера спектакля Олега Николаевича Ефремова. Имидж, как теперь говорят, театра и главного режиссера, подпрыгнули до вершин Эвереста, ну если не до Эвереста, то до пика Ленина точно. На каждый спектакль бронировались места для почетных гостей, и ни одного из них спектакль не оставлял равнодушным. Партийное начальство ходило на седьмом небе от счастья. Все-таки они были правы, вливая молодое вино в старые мехи, дав нового руководителя в старый театр. Был ли счастлив новый руководитель после оглушительного успеха им поставленного спектакля? Думаю, был. А почему нет? Он честно сделал свое дело, то, которое он любил, знал и которое у него не могло не получиться. Олег Николаевич Ефремов не просто знал и любил страну, он был плоть от плоти порождением системы, которая в не совсем далеком прошлом ее возглавляла. Он знал людей, стоявших у кормила власти. Он разрешал этим людям покровительственно похлопывать себя по плечу, мог пить с ними, но в то же время сам пристально разглядывал, рассматривал, анализировал этих новых властителей, неизвестно по каким заслугам называвших себя коммунистами. Он отказывал им в этом звании, оставляя его за собой. Хоть никому бы в этом не признался. На дворе стояли уже 60-е, и тайное сопротивление, зародившееся на маленьких кухоньках миниатюрных хрущобок, набирало нешуточную силу. Партийная верхушка не ощущала этот глухой ропот недовольных низов. Приученная к беспрекословному подчинению, она все больше и больше деградировала в анализе того, что на самом деле происходило в стране. Старческое ожирение, та болезнь, которая поражала партийное высшее руководство в предреформенный период. После каждой встречи с ними Ефремов по привычке крутил головой и усмехался про себя. «Ну вы, ребята, и даете». Год 1973 выдался у Ефремова годом счастливым. Было поставлено 5 спектаклей, и среди них 2 наиболее удачных, что называется культовых. Это «Старый Новый год» по пьесе Рощина и «Соло для часов с боем», «Лебединая песнь уходящих мхатовских стариков». Пьеса Чеха «Заградника» особых звезд с неба не хватало. Лирическая комедия, простенькое содержание о дружбе и любви. Во всю и на всю жизнь. Но эта-то видимая простота и привлекла внимание таких замечательных артистов, как Андровская, Яншин, Грибов, Пруткин, Станицын. Они быстро расстались с молодым режиссером Васильевым, который поначалу был дан Ефремовым для постановки спектакля, и решительно заявили ему: «Олег, ставь сам. Никаких Васильевых». Примерно так они сказали Ефремову. Олегу ничего не оставалось делать, как быстро взяться за постановку. Ему ничего особенно не пришлось выстраивать старикам. Они без него знали, что делать. Он быстренько раскидал мизансцены. Там, где надо музыкально озвучить, озвучил. Но когда он первый раз, что называется, прогнал спектакль, он вдруг понял, что произошло театральное чудо. Оно редко случается на практике, но все-таки иногда происходит. Как из неведомого семени вырастает иногда чудесный цветок, так из простенькой пьесы, сыгранной группой старых актеров, возник на сцене, на мхатовской сцене, спектакль, который, затаив дыхание, шепотом, можно было назвать мхатовским спектаклем. Никто уже не помнил, какое на самом деле было искусство того старого мхата, но все чувствовали его. Каждый по-разному, но чувствовали. Это как запах родины для эмигранта, насильственно лишенного ее. И зрительная память подводит, и березки давно покинутого имения становятся почему-то похожими на пальмы, а запах остается. Тот, который был растворен в ауре после захода солнца давным-давно. Олег Николаевич отдал долг старикам. Спектакль «Соло для часов с боем» в свое время был заснят на пленку, и до сих пор показывают его по телеэкрану. Хоть раз в год, но показывают. И зритель до сих пор так же свежо, как и в первые годы, любит этот спектакль. Коренные мхатовские режиссеры в эти первые 2-3 года пока что проигрывали негласное соревнование с Ефремовым. Были поставлены откровенно слабые спектакли: «Потусторонние встречи» режиссер Манюков, «Кола Брюньон» режиссер Богомолов, «Пока Арбани перевернулась» пьеса Иосилиани режиссер Тарханов. Исключения составляют два приличных, крепких спектакля, поставленных в 73-м году. «На всякого мудреца довольно простоты» по Островскому, режиссер Станицын, и «Долги наши» пьеса Володарского, режиссер Манюков. Состоялся в это время и наш с Ниной Гуляевой показ спектакля по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Спектакль рождался, как и все, что делается вне плана, самостоятельно, с огромными трудностями. Показ состоялся в кинозале в присутствии Ефремова, членов худсовета и большей части труппы. После показа состоялось обсуждение. Вот некоторые мысли, высказанные после показа на заседании художественного совета. Вначале выступил Ефремов. Предваряя оценки, он сказал, что спектакль «Мастер и Маргарита», инсценировка Пенькова, режиссура Гуляевой, родился в Амхате не случайно. Булгаков очень близок к художественному театру. В работе продемонстрировано серьезное отношение к делу и огромная собранность. Относительно оценки спектакля вопрос непростой. И тут он высказал нечто такое, что мы потом долго не могли расшифровать его мысль. Он сказал так: «Не обвинили бы нас в том, что мы замахнулись на очень большое и серьезное и не смогли осилить. У меня пока рецептов никаких нет. Наш театр развивается сейчас по стандарту. Эта же работа требует художественных доказательств». Вот так. Ни больше и не меньше. Какой же запущенный в работу спектакль не требует художественных доказательств? И что это за стандарт, по которому МХАТ, оказывается, начал развиваться в начале 70-х годов, в эру Олега Николаевича Ефремова? Но, несмотря на заметный холодок Ефремова в оценке «Мастера», большинство из членов худсовета высказалось положительно, даже хорошо. Яншин: «Я должен сказать, что был очень взволнован всем тем, что увидел. С Булгаковым связано наше поколение. От просмотра остается очень радостное и приятное ощущение. В этом сезоне выпущено 5 премьер, включая «Сталевары», и 4 самостоятельные работы. Можно сделать вывод, что театр выбирает талантливые и интересные пьесы. Я очень взволнован. Поздравляю коллектив и режиссера». Пруткин Марк Исакович: «Надо признаться, что во время просмотра спектакля во многих местах я чувствовал булгаковскую речь и вспоминал Булгакова. И если бы театр продолжил работу над постановкой, это было бы огромным памятником Булгакову». Пилявская Софья Станиславовна: «Мне кажется, что мы должны добиваться, чтобы спектакль «Мастер и Маргарита» имел бы место в театре». Швирубович, сын Василия Ивановича Качалова: «В спектакле много булгаковского, много мелочей, которые говорят, что это булгаковская мысль и булгаковское произведение». И несмотря на эти оценки, спектакль «Мастер и Маргарита» после второго показа рабочего продолжения в театре не имел. Почему-то он не вписывался в ефремовский стандарт со всех заглавных букв развития. а через какое-то время Любимов на Таганке предложил московскому зрителю свой вариант булгаковского романа. Жаль. До слез. До сих пор. Но поделать было ничего нельзя. Театральный стандарт. Дело серьезное.